тогда же и там же. Кандидат технических наук Позников Виктор Никонович, 31 год. Я долго ворочался на этом, как они его называют, рундуке, пытаясь заснуть. Но что-то было не так, и я склонялся к мысли, что эта моя повышенная нервозность заставляет лезть в голову разные дурацкие мысли. Я всегда чувствовал себя неуютно на корабле. Не, морской болезнью я не страдал, но темная морская пучина вызывала во мне ужас. Она напоминала о смерти, о небытии, о том, что все кончается. И кончается бесповоротно, навсегда. И нет никакого загробного мира, а только холод и мрак могилы. Я гнал от себя мрачные мысли, но они, словно упорные мухи, не желали от меня отставать. Я попытался думать о приятном, как поселюсь на благословенном континенте, разбогатею, куплю виллу, заведу прислугу. Как в песне: будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин. Уж да, женщин у меня будет много. Они же все падки на богатство, подлые и продажные существа. Как сказала одна знакомая, самый сексуальный орган мужчины — это его кошелек. А ведь женщины всегда мной брезговали. Кому нужен тщедушный очкарик с намечающейся плешью? Да, может быть, красотой я и не блистал, но ведь я был умным. Но женщин это почему-то не особо привлекало. Точнее, это не привлекало их именно ко мне. Помнится, когда я только пришел в эту контору, был у нас один научный руководитель. Старый, лысый, страдающий одышкой, удивительно непривлекательной наружности. Я думал, что у него и супруга соответствующая, какая-нибудь старая ведьма, жирная, кривоногая. Но я жестоко ошибался. Когда я увидел его жену, то просто потерял дар речи. Это была довольно молодая женщина, причем сногсшибательно красивая. При этом она вела себя так, будто действительно влюблена в своего престарелого мужа. Не то чтобы она там сюси-пуси всякие показные с ним разводила. Нет. Она действительно смотрела на него с уважением, восхищением и любовью. А еще больше меня поразило, когда я узнал, что у нее с профессором трое детей. И тем более до меня никак не доходило, почему я не пользуюсь хотя бы мизерным успехом у противоположного пола. Стыдно сказать, я стал мужчиной в 25 лет по пьяному делу, переспав с 55-летней соседкой. Этот позорный случай до сих пор заставляет меня покрываться краской стыда. После этого у меня были всего три женщины. Две из них — охотницы за городской пропиской, готовые спать хоть с крокодилом, и одна проститутка. Словом, мне так и не довелось испытать настоящей женской любви, горячей, бескорыстной, заставляющий душу парить в небесах от счастья. Волосы мои редели, а характер портился. Я смотрел на женские ноги, то и дело мелькающие передо мной на работе, на их обтянутые юбочками ягодицы, такие близкие, но такие недоступные для меня. И черная обида захлестывала меня. Почему кто-то пользуется успехом, но только не я? Почему этот Одинцов, похожий на престарелого льва, удачливее меня в этом плане? Спиридонова смотрит на него с такой собачьей преданностью и обожанием, что я готов придушить их обоих, а бабу сначала еще и отыметь по-всякому. Но ее отымеешь, как же. Опасная, как скорпион. Она сама кого угодно на куски порежет. Вот глаза какие жуткие. Холодные, не женские. Они теплеют, только когда на Одинцова смотрят. Я женщин просто ненавижу. Когда я стану богатым и влиятельным, я отомщу им за все унижения. Я буду обращаться с ними жестоко. Но они будут терпеть. За деньги. Я буду унижать их, а они все сносить. И потом наступит для меня сладкий момент, когда я, удовлетворив все свои тайные желания, брошу им в лицо зеленые купюры. Вообще-то подобные фантазии меня обычно возбуждали. Но на этот раз какое-то скребущее невнятное беспокойство мешало мне расслабленно предаваться сладким мыслям. Казалось, тысячи мелких иголок царапают изнутри мой мозг. Отчего бы это? Впрочем, к счастью, я вроде бы уже начал погружаться в сон. Я слышал приятный и умиротворяющий звук. Цок-цок, цок-цок. которые могли издавать только копыта лошади, идущей рысью по мостовой. Такой звук я слышал в кино. Находиться рядом с лошадьми мне как-то в жизни не привелось. Я дремал, и дрема эта была приятной. Такое ощущение я испытывал только в детстве, просыпаясь по воскресеньям в своей кроватке. Вслед за звуками в мое сознание ворвались запахи. Пахло кожей, дорогим одеколоном и еще чем-то приятным, навевающим мысль о богатстве и благополучии. Я открыл глаза. Я ехал в штуке, которую, кажется, в фильмах называют крытым экипажем. Эдакая карета с окошками. Я находился в ней один. Все внутри было обито красным бархатом, а на сиденьях лежали мягкие подушки с золотистыми кистями. Карета мирно покачивалась, в окнах проплывали незнакомые, или нет, смутно знакомые, здания. По тротуарам прогуливались люди в странной одежде. Опять же, я видел такую в фильмах о прошлом веке. Так, а уж не сам ли я в прошлом веке? И тут же я будто бы вспомнил, что я важный господин и влиятельная персона. На мне фрак, цилиндр и белая манишка. В руке трость, и я еду домой, в свой роскошный особняк на самой богатой улице города. Так это был просто бред. Тьфу ты, привидится же такое. Будто я живу в начале третьего тысячелетия, в Рашке. Настоящий кошмар. Будто я беден, и меня не любят женщины. Ха-ха-ха. Да как же, не любят. У меня красавица жена, дочь влиятельного банкира. И сам я могуч и влиятелен, и все прислушиваются к моему мнению. Я принимаю участие в решении важных государственных вопросов. У меня есть загородное имение и обширный штат прислуги. О, у меня имеются три великолепные любовницы. Они рады ублажать меня в любой день и час. Я красив, статен, и у меня пышная шевелюра. Тьфу ты, Господи! А ведь приснилось, будто я плешив и жалок. С чего бы это? Наверное, из-за жары. Действительно, солнце сегодня шпарит нешуточно. А может быть, вчера выпил лишку в казино? Да ведь на самом деле я живу в Америке. И у меня все окей, и даже более того. Поистине, я счастливчик, любимец фортуны. Я купаюсь в деньгах, почете и славе. О, да, это моя настоящая жизнь, которой я достоин. А жалкое прозябание в невежественной рашке мне, слава богу, лишь привиделось в причудливом кошмаре. Вот мы подъезжаем. Лакей в расшитой золотом ливрее поспешно подскакивает к карете и открывает дверцу, склонившись в подобострастной позе. Я выхожу, изящно поигрывая тростью, и прохожу в дом. Меня встречает супруга в великолепном платье с глубоким соблазнительным декольте. Она бросается мне на шею и прижимается горячей грудью. Соскучилась, ишь ты. Я покровительственно шлепаю ее по заду и прохожу в столовую. В моем доме все блестит и сверкает. У меня роскошная мебель, а полы устелены пушистыми персидскими коврами. Кругом статуэтки, канделябры, картины. Под потолками художественная лепнина. Суетятся слуги. Они спешат накрыть стол. Господин вернулся. Слышится почтительный шепот. «Шевелитесь, шевелитесь! Я плачу вам, а вы выполняете свои обязанности как следует». Хорошо быть богатым. Чертовски хорошо. Не знать никаких забот, не видеть убожества, не гоняться за копейкой, не торопиться по утрам на работу. Деньги, и только деньги дают человеку настоящее счастье. Только с ними можно наслаждаться жизнью в полной мере. Любая проблема становится легко разрешимой, а любое желание тут же воплощается. Деньги. Имея их, можно просто парить над этим миром, снисходительно глядя на мелочную суету людишек внизу, что пытаются найти в своем существовании какой-то там высокий смысл. Глупцы! Смысл в жизни один — наслаждаться. Но слабо-слабо покалывают где-то в мозгу микроскопические иголочки, хоть и не сильно, но они беспокоят, грозя когда-нибудь усилиться и проколоть мою голову насквозь. И что тогда? Страшно представить. Нет, это не последствия похмелья. Я не знаю, что это, но мучительно хочу избавиться от этого неприятного ощущения. Наверное, надо сходить к доктору. Но вот только есть у меня подозрение, что ни один доктор не сможет вылечить меня. И глубоко в душе пытаюсь я похоронить свой страх. Страх, что все мое благополучие окажется лишь блаженным сном, грезой, приятным бредом. И проснусь я однажды не в теплых объятиях красивой женщины, а на убогой койке, покачивающейся в мутном полумраке серой, унылой, безысходной обыденности». Тогда же и там же. Спецпредставитель президента Павел Павлович Одинцов, 52 года. В свой сон я вошел, как в открытую дверь собственного кабинета. А ведь это и есть мой кабинет. Темная мебель в стиле ретро, письменный стол. Такой массивный, что его можно использовать вместо постамента для памятника. И книжные шкафы, битком набитые фолиантами на русском, английском, немецком языках, которыми я владею вполне свободно. На стене висит отрывной календарь, на верхнем листке которого написано «15 марта 1914 года». Я никогда не видел этой комнаты, но понимаю, что это мой рабочий кабинет статс-секретаря Российской империи, действительного тайного советника первого класса Павла Павловича Одинцова, перед которым уже 10 лет трепещет вся Европа. Подняв глаза вверх, туда, где в присутственном месте обычно помещают портрет главы государства, я вижу заключенную в массивной раме картину, изображающую достаточно молодую женщину с широкими скулами, серыми глазами и вздернутым носиком, одетую в парадный мундир Ахтырского гусарского полка. Я знаю, что это моя ученица, императрица Ольга Александровна Романова. Женщина с большим сердцем, широкой душой и железным характером. Нет, мы с ней не любовники и даже не влюбленные. Во-первых, никогда не стоит путать личную жизнь с государственной. Во-вторых, у меня есть милая, красивая и умная жена, которая приходится императрице Ольге сердечной подругой. А у Ольги муж, принц-консорт, который является моим близким другом. Дружба и доверие со стороны великой императрицы мне дороже всего. Власть, сила, вера миллионов русских людей в то, что наш с ней тандем вознесет Россию на невиданную прежнюю высоту. Вера в то, что весь мир будет брошен ей под ноги, и только врожденное милосердие и доброта нашего народа не дадут России превратиться во вторую Пиндосию. Приоткрывается входная дверь, и на пороге появляется мой секретарь, Никифор. Из разночинцев, но умница и трудоголик, готовый сутками корпеть над документами. «Ваше превосходительство», — говорит он, поклонившись, — «к вам ее императорское величество». И в этот момент я почему-то просыпаюсь с полной уверенностью, что виденная мною картина — не бред, не сон, а вполне реальная, но пока не реализовавшаяся перспектива. Тогда же и там же. Старший лейтенант запаса ВДВ Дарья Спиридонова, 32 года. «Странно как-то я чувствовал себя, засыпая. Неужели такое впечатление произвел на меня запуск установки? Обычно я бываю более хладнокровный. Те, кто приложили руку к туману, понятное дело, переживали, думали, наверняка ворочались сейчас в своих постелях. Как-никак их любимое детище в данный момент проходит полноценное и достаточно долговременное испытание. Но отчего у меня по телу словно пробегают мурашки непонятного беспокойства? Нервы? Может быть. Могу себе это простить, ведь я не могу не думать и не переживать о том, как все сложится дальше. Хотя, собственно, что переживать? Пусть все идет, как идет. Главное, я рядом с ним. А там время покажет». Светящийся туман, пронизанный фиолетовыми искрами, обволакивал меня. И я летела сквозь него. Да, именно летела, поскольку мои ноги не касались земли, и я не чувствовала веса своего тела. Но какая-то сила влекла меня вперед, Оглянувшись назад, я увидела длинный белый шлейф от своего платья. Конец этого шлейфа терялся в тумане, сливался с ним. Белое платье, свадебное, а фата? Я потрогала свою голову, и фата есть, надо же. Тоже длинная, ее конец тоже уходил в туман. Но какого черта? Я что, выхожу замуж? И куда я, в конце концов, лечу? Где мой жених? И вот туман закончился. Мои ноги коснулись земли. Перед собой я увидела храм. Словно подталкиваемая невидимыми существами, я поспешила туда, чтобы войти в приветливо распахнутые двери, словно ожидающие меня. А там внутри было много народу, и все они приветствовали меня. С удивлением я заметила, что они одеты в какую-то необычную одежду, вроде старинной. Мужчины в каких-то камзолах, женщины в пышных платьях. О, да ведь это не просто люди, а все мои знакомые. Да-да, это все те, что плыли вместе с нами на корабле. Вон Алла. Ух ты, как идет эта шляпка. А вон Лейла. С трудом ее узнала. Да она настоящая куколка в этом голубом платье. Ухоженная, статная, чистенькая и уверенная в себе. Все улыбаются. Но где же он? Ах да, наверное, он ждет меня там, у алтаря. Уверенно прохожу вперед. Народ расступается, бросая мне под ноги лепестки роз и провожая затем восхищенными глазами. И вот я вижу его, моего жениха. Он действительно стоит у алтаря и улыбается мне. Я еще никогда не видела у него такого выражения лица. Словно все думы и заботы враз оставили его, и он испытывает только счастье и ничего больше. Помолодевший, с зачесанными назад волосами, он не сводит с меня глаз. На нем парадный мундир, но не такой, какой носят в нашем времени, а весь расшитый золотом, блеск которого слепит глаза. Священник торжественно что-то говорит и ходит вокруг нас, размахивая кадилом. Я чувствую тепло своего любимого мужчины, что стоит рядом, прикасаясь ко мне рукавом, и я отчетливо читаю его мысли. «Даша, я люблю тебя. Хочу быть вместе с тобой навеки. Ты моя женщина». И вновь вокруг нас начинает сгущаться туман. Слова священника доносятся будто издалека, а мы вдвоем вдруг отрываемся от земли и возносимся куда-то, летя в искрящемся тумане. И жених мой вдруг обнимает меня крепко-крепко. И мне кажется, что я растворяюсь в его руках. И так хорошо мне становится, так надежно, тепло, спокойно. А откуда-то снизу доносится торжественное «Объявляю вас мужем и женой». И слышатся шумные поздравления, и гомон, и какая-то необычная музыка достигает наших ушей. Да, я твоя навеки, любимый мой, и в богатстве, и в бедности, и в болезни, и старости. Обними меня еще крепче, вот так. И да, только смерть разлучит нас, да и то навряд ли. Тогда же и там же. Глубина 300 метров. Борт атомного подводного крейсера. К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов, 40 лет. Ушел на пару часов с ГКЦ, оставив хозяйство на Гавриловича. И командир тоже не железный и время от времени нуждается в отдыхе. Только упал в койку и опустил голову на подушку, как сразу увидел сон. Все было таким ярким, цветным и с запахами, что даже лучше, чем настоящее. Мне снилось, что я стою в ГКЦ своего Кузбасса, при этом в голову почему-то лезет архаический термин «мостик». Смотрю через перископ, а там двумя кильваторными колоннами идет воплощенная морская мощь. Густо дымят трубы броненосцев и броненосных крейсеров, крашенные серой шаровой краской, борта бугрятся рядами заклепок. Грозно смотрят пока еще зачехленные стволы 12 и 8-дюймовых орудий. Морской ветер треплет флаги, на которых на белом фоне изображено багрово-красное солнце с лучами. В ближней к нам колонне 4 эскадренных броненосца и 2 броненосных крейсера, В дальней еще 6 броненосных крейсеров, настолько мощных, что их иногда называют броненосцами третьего ранга. Не знаю откуда, но я знаю, что это адмирал Того ведет свой объединенный флот к тому месту, где должно разыграться Цусимское сражение. Будут потоплены русские корабли, погибнут тысячи наших моряков, до конца выполнивших свой долг. Родится новый мировой хищник, который до того, как его укротят, совершит немало преступлений. И все это ради того, чтобы американские и английские банкиры-толстосумы положили себе в карман дополнительные сверхприбыли. Но мы здесь. А поэтому Цусимы не будет. Примечание. Цусимское сражение — наглядный пример того, что бывает, если командовать боевым соединением назначают адмирала, привыкшего не к палубам крейсеров и броненосцев, а к дворцовым паркетам, и в то же время обладающего несокрушимой уверенностью в том, что если он начальник, то все остальные уж точно дураки. Не было такой ошибки, которую бы не совершил адмирал Рождественский на своем пути от Балтики к Цусиме. Командуя боевую тревогу и торпедную атаку залпом со всех 8 аппаратов. 4 рыбки калибра 650 мм по броненосцам первого отряда Того-старшего и 4 торпеды калибра 533 мм по броненосным крейсерам Камимуры. Мичман вводит в БИУС данные для стрельбы, и теперь все торпеды знают свои цели, причем рыбки, нацеленные на броненосные крейсера, проигнорируют кильваторные следы колонны броненосцев, насквозь пронизав их строй и оседлав кильваторные следы броненосных крейсеров. Примечание. БИУС. Боевая информационно-управляющая система. Программно-аппаратный комплекс управления торпедной стрельбой. Команда на пуск прошла, и Кузбасс, расставаясь с торпедами, поочередно вздрагивает 8 раз. Причем первые 4 толчка весьма ощутимы. 650-миллиметровая торпеда «Кит» весит 5 тонн. Снова приникаю к перископу, как герои-подводники прошлых войн. В наши-то времена такая роскошь недопустима. Потому что перископ мгновенно будет обнаружен. Но я в своем сне знаю, что здесь за перископ нам ничего не будет. Не те времена. Первыми взрываются броненосцы. Причем по силе взрыва видно, что там не только тонна взрывчатки в тротиловом эквиваленте, заложенные в боевую часть торпеды, но полные до самого верха погреба главного калибра, заполненные удлиненными британскими фугасами, снаряженными весьма нервной к разным потрясениям шимозой. По крайней мере, возникшие при взрывах облака черного дыма с разлетающимися в разные стороны обломками указывают, что это точно она. Потом один за другим взрываются 4 головных крейсера в дальней колонне, и я просыпаюсь с пересохшим ртом и бьющимся от восторга сердцем. Теперь Цусимы точно не будет. Оставшимся 4 японским броненосным крейсерам ни за что не остановить и не победить русской 2-й Тихоокеанской эскадры, даже если ей командует такой самовлюбленный идиот, как адмирал Рождественский. Тогда же и там же. Доктор технических наук Лисовая Алла Викторовна, 42 года. Меня замучила бессонница. Неужели это климакс подкрался? Боже, как не хочется стареть. Такое чувство, что я еще далеко не все успела в своей жизни. Упустила что-то важное. Словно бегу я за уходящим поездом, а он все дальше и дальше. Вот опять никак не могу уснуть. Хотя, впрочем, сегодня это как-то по-другому. Мы, конечно, все волновались. А как же? Всегда волнуешься перед тем, как запустить наше изделие. Пусть это даже всего лишь испытание. Но вот оно в действии. Работает оно и прямо сейчас, и будет работать ночью. И мы, все те, что поспособствовали его рождению, естественно, возбуждены и взволнованы. Мой слух улавливает мерный рокот. Тело пронизывает какие-то вибрации, но я стараюсь расслабиться и уснуть. Получается плохо. Точнее, вообще не получается. Вместо сладкого забытья я начинаю ощущать, будто чья-то воля погружает меня в состояние, похожее на гипноз. Все как в реальности, но в то же время я точно знаю, что это бред. Это похоже на аттракцион 7D. Голова остается ясной, мысль работает быстро и четко, органы чувств будто бы обостряются, и в какой-то момент мне даже становится интересно. Я нахожусь в большом помещении, напоминающем старинные хоромы, как в музее. Кругом тяжелая мебель, картины в золоченых рамах. Я сижу перед зеркалом. Оттуда, из резной массивной рамы, на меня смотрит другая я, такая, какой меня видят остальные. Откуда я это знаю? Просто знаю, и все. Оказывается, я не так дурна, как мне всегда казалось. Нет, я вовсе не уродина. Но хочется стать еще краше. А ну-ка, кажется, тут у нас есть кое-что. Передо мной разложены коробочки с косметикой. Пудра, тени, тушь, румяна, помада. Неумело начинаю наносить все это на лицо. Вскоре из зеркала на меня глядит незнакомая рыжая тетка неопределенного возраста, нелепая в своей попытке стать краше и моложе. Я все испортила. С досадой провожу рукой по зеркалу, словно пытаясь стереть в нем собственное лицо. И, о чудо! Макияж исчезает. Но теперь лицо в зеркале становится другим. Неужели это я? С удивлением я всматриваюсь в глубину старинного зеркала. Да, это я. Но что-то неуловимо изменилось. И дело не в наличии или отсутствии макияжа. Теперь мои глаза светятся теплым блеском, который оживляет их и делает очень привлекательными. А губы хранят легкую улыбку. Боже. Я ведь никогда не умела так улыбаться. Изменился и лоб, он будто разгладился, отчего лицо потеряло свое обычное угрюмое выражение, и от этого казалось, что брови расположены как-то чуть-чуть по-другому, повыше, чем обычно. И все в целом создавало впечатление необычайно привлекательности, чего я никогда за собой не замечала. Но ведь это я. Черты моего лица совсем не изменились. Вот, значит, какой я могу быть. Отворачиваюсь от зеркала, стараясь запомнить увиденное в нем. В комнате я одна, но где-то там, в глубине этой квартиры, слышатся шаги. Кто бы это мог быть? Теряюсь в догадках, но чувствую, что человек этот мой родной и близкий. Да, как ни странно, ведь таких людей у меня практически никогда не было. И меня влечет к нему. То есть как это влечет? Неужели я могу испытывать такие чувства? Ведь я привыкла считать себя фригидной. Впрочем, не стоит забывать, что все это не более чем больной бред, вызванный нервным напряжением в связи с испытаниями тумана. Я горестно вздыхаю, и мое видение подергивается дымкой и медленно исчезает, как исчезает под каплями дождя картина, нарисованная акварелью. August 2017. Утро. 10:05. Тихий океан. Точка 40 северной широты, 159 восточной долготы. БДК Николай Вилков. Доктор технических наук Алексей Тимохин. 45 лет. Утро. Жемчужно-серое небо, через которое с трудом пробивается солнце. Все это свойство маскирующего поля. С разрешения Василия Ивановича бегло прокрутил лог-файл. Изделие всю ночь работало безукоризненно, в чем я убедился. Ни одной красной или даже желтой отметки. Не зря же мы вылизывали его целых 6 лет. Хотя про себя я такого сказать не могу. Всю ночь снились кошмары. Какая-то там война. Я бегу и в кого-то стреляю, а патронов нет. Страшно. Ощущение обидного бессилия. В течение дня я подсознательно ожидал, что изделие даст сбой. Оно, конечно, нормально отработало ночь, но и это уже больше, чем остальные испытания вместе взятые. Но, к моему удивлению, все было безупречно. Значит, по закону подлости, какая-то гадость будет в самом конце, подумал я, даже не представляя, какого размера окажется эта гадость. Вышел на палубу. А погода-то портилась все больше и больше. Несмотря на отсутствие ветра, море, еще только что гладкое, стало похоже на неаккуратно выкопанный огород. У моряков, кажется, такая волна называется зыбь. К туманной дымке на горизонте добавилась стена из туч. Поднялся в рубку. У командира БДК Ольшанского глаза красные, не выспавшиеся. Заметив мое присутствие, он на минуту оторвался от беседы со штурманом. «Впереди циклон. Приказа менять курс у нас нет. Да и не убежать нам от него. Так что лезем прямо на грозовой фронт. Ты пойди, пусть твои проверяют крепление контейнеров на задрайку люков. Будет знатная пляска». «Так значит, это еще цветочки?» Скатываюсь по трапу внизы. «Алла! Егорыча, Петровича, бегом проверить крепление контейнеров, что разболталось подтянуть!» Врываюсь в выгородку. «Василий Иванович, на шторм идем. Бога ради, пошли своих старшин проверить затяжку кабельных муфт. Может, где что ослабло. Не дай бог, там хоть один контакт уйдет. Кстати, как там у вас?» «Пока норма. Поле немного уплотнилось, и потребление энергии поднялось процентов на 5. А так все хорошо. Все хорошо. А ребята я сейчас пошлю, не беспокойся». А на палубе ветер порывами поет свою заунывную песню и несет мельчайшую водяную пыль, кажется, пополам с солью и йодом. Разом потемнело, как ночью. Ветер, на ногах не устоять. Куда там редкие подмосковные бури, что деревья ломают и провода лэп гнут? А шторм заходит к нам не прямо с носа, а как бы не с южного траверза. Молнии в полнеба и батюшки светы. Поле наше видно невооруженным глазом, нежным таким розовым светом. Светящаяся такая огромная пилоточка, накинутая на корабли. А передняя кромка жгутом вытягивается в сторону глаза бури. Несмотря на качку, я бегом, прыгая через две ступеньки, буквально скатываюсь в трюм. По дороге меня пару раз чувствительно приложило об ограждение трапа. Вслед мне из открытого люка секущие струи ливня и розблески молний. А на севере творится что-то непонятное. Степанов сидит весь бледный. «Тимохин, ты где ходил? Тут хрен знает, что творится!» Гляжу, аналайзер рисует не пойми что. Накопители энергии то опустошаются, то наполняются до упора. Прочие показатели гуляют, как хотят и куда хотят. Дизель-генераторы воют на форсаже. «Вырубай!» — ору я Степанову, вцепившись рукой в спинку его кресла. Палуба под ногами пляшет, как взбесившаяся. «Вырубай нахрен, а то я за этого гада не отвечаю!» «Не могу без приказа!» Степанов резко мотает головой. «Будет приказ? Только тогда...» Хватаю телефон. «Павел Павлович, из-за этой грозы оборудование может выйти из строя. Прошу разрешения на...» В этот момент по кораблю будто бы врезали огромным молотом. Вспышка и искры в глазах, потом темнота. Ничего не чувствую и не вижу в первый момент. Рывком приходит зрение, правда, еще не сфокусированы, а затем боль разбегается по всему телу. Вот зрение улучшается, как будто кто-то резкость наводит. Слышен противный вой пожарной сирены и запах паленой изоляции. Хватаю закрепленный на стене огнетушитель, и с кресла вяло пытается встать капитан второго ранга Степанов, пытается что-то сказать, но у меня в ушах звенит, и не только сирена. Ничего не могу понять из того, что он говорит. Бросаю взгляд на монитор. Что бы это ни было, Хьюлит-Паккардовский сервер, кажется, это пережил. А вот туман, похоже, нет. Правый каскад сверху наполовину серый, значит, там не откликаются даже датчики контроля схемы, а, скорее всего, сигнал на них даже не идет. Ниже, до уровня предусиления, схема окрашена в красный цвет. С левым каскадом полегче, только и там оконечники, кажется, накрылись. Тут до меня дошло, что там горит. Это контейнер правого каскада и горит. С веселым треском, между прочим. Очевидно, молния влетела прямо в его антенное поле. Хорошо, что защита дизель-генераторов мгновенно отсекла их от схемы и заглушила. А то не хватало нам тут пожара нескольких тонн дизельного топлива. Толкаю Степанова в плечо. «Все, приехали, амбец!» Дублирую руками, чтоб понял. «Давай тушить эту хрень, пока не сгорели все. Потом будем разбираться, до чего доигрались». Тогда же и почти там же. Глубина 450 метров. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов. 40 лет. Как говорится, ничего не предвещало беды. потому что с этой маскирующей аппаратурой не только нас никто не видит и, самое главное, не слышит, но и мы не имеем никакого представления о том, что происходит во внешнем мире за пределами маскировки. Там вообще вовсю может идти ядерная война, но узнаем мы об этом только тогда, когда будет уничтожен носитель маскирующей аппаратуры. Очень неприятное ощущение. Вроде того, когда идешь на ощупь в полной тьме. Одним словом, удар, который потряс лодку и будто вывернул нас всех наизнанку, был настолько внезапным, насколько внезапным может быть гром среди ясного неба или неожиданно разверзнувшаяся под ногами земля. Это действительно было похоже на разверзнувшуюся землю, потому что лодка разом провалилась еще на 200 метров, вплотную подойдя к тому пределу, из-за которого уже нет выхода. При этом это был не гидроудар, как от близко разорвавшейся глубинной бомбы, а нечто такое, что выворачивало людей изнутри. К тому же мичман-гидроакустик, едва очухавшись от этого потрясения, закричал, что маскировка пропала, и он снова слышит окружающий океан. Там наверху случилось нечто такое, из-за чего нам следует прервать выполнение учебного задания и всплыть. Ведь мы уже доказали, что круче яиц и выше звезд, тем более, что наверху может понадобиться наша помощь.